пичкает его рассказами о том, как она искала в саду мушмулу. Лианна, уговаривающая встретиться с нею в рощице в час, когда слетаются вальдшнепы. Лианна, ласкающая его так безудержно и страстно, словно в последний раз. «Это и был в последний раз, будь она проклята!» — взревел Ранд. Лица Джека и Батсфорда сочувственно вытянулись. Джек проговорил: «У вашей жены не оставалось другого выхода. Шонг рассказал нам, что к ней тайком приходил дофин Луи, приказал разрушить мост и впустить в Буалонг французских рыцарей». Ранд почувствовал внутри какую-то странную пустоту. «И она подчинилась. Мне кажется, что дофин угрожал ей». «Чем угрожал?» — со страхом спросил Ранд. «Я не уверен, милорд, что могу все точно объяснить, но Шионг утверждает, что баронесса вне опасности». Ранд снова попытался встать на ноги. Колени его предательски дрожали. На лбу выступил холодный пот. «Посмотрим», — процедил он сквозь зубы. «Что там за французы в Буалонге?» «Милорд, вам нельзя появляться там», — взволнованно сказал Батсфорд. «Это действительно так», — согласился Джек. Слабость и ярость туманили сознание Ранда. Пошатываясь, он схватил кружку и понюхал ее. «Что, черт побери, вы добавили в вино?» — взревел Ранд, швыряя кружку на пол. Джек смущенно отвел глаза. «Настойку мака». «Черт тебя побери, Джек!» Медленно опускаясь на тюфяк, покачал головой Ранд. «Простите меня, мой господин!» В голосе Джека слышалось сожаление. «Мне страшно удерживать вас здесь обманом, но еще страшнее, если вы вернетесь в Буалонг». Не в силах сопротивляться снотворному средству, Ранд закрыл глаза. Сон отгораживал его от всего мира и от предательства любимой женщины. «О, Лианна!» — подумал он, погружаясь в темноту и забвение. «Я считал, что наша любовь значит для тебя гораздо больше». «Я думал, что ваш муж значит для вас гораздо больше», — с вызовом произнес Гай. «У меня не было выбора», — наверное, уже в сотый раз повторила Лианна. Гай наотрез отказался подчиниться требованиям Жерве принести еще вина для его людей. Он разыскал Лианну и стал допытываться, почему она все-таки открыла дом своего мужа этим мародерам. «Но госпожа...» «Тише», — прошептала Лианна, — «я не могу сейчас все объяснить». После прибытия Жерве все собрались в зале. Здесь же находились и рыцари замка, пристыженные и злые. Пришельцы немедленно разоружили их. «Вспомните, ваш муж всегда побеждал Мандрагона». Лианна подумала об Эймери. «Поверь, Гай, у меня были на это причины». Поймав его осуждающий взгляд, она добавила: «Я поговорю с Жерве насчет вина». «Мародеры!» — горько усмехнулась Лианна, глядя на вновь прибывших рыцарей. И это еще мягко сказано. Здесь не было даже намека на цвет французского рыцарства. Большинство из них оказались грубы и неотесаны. Она пробиралась через зал, касаясь рукоятки кинжала на поясе, когда слышала наглые и непристойные замечания в свой адрес. Жерве по-хозяйски восседал за столом, окруженный этими людьми. Здесь же находилась и Масси. «Мне нужно поговорить с тобой наедине, Жерве», — требовательно произнесла Лианна и, не дожидаясь его ответа, направилась в небольшую комнату позади зала. Чуть позже,